Глава 12. Торжественный запуск. Огромный зал съездов был до отказа заполнен участниками симпозиума. Бесконечные ряды человеческих гравикресел и док-площадки для дельфийских скафандров плавными каскадами уходили к теряющемуся ввысь потолку на высоту 80 метров. ЭОИУ вывел на светящуюся перед лицом индивидуальную демонстрационную сферу план помещения. В гигантском амфитеатре не имелось ни единого свободного места. Весь цвет научной мысли Союза съехался на столь знаменательное событие. 90% мест распределялось по заявкам Академии наук и Имперского научного собрания, и ему стоило огромнейших трудов выцарапать приглашение для Олега. Желающих не посетить симпозиум было по самым скромным подсчетам в 15 раз больше существующего количества мест, и административный отдел Академии наук Содружества предлагал каждому, кто не смог попасть на церемонию лично, подключить персональную трансляцию событий в прямом эфире. Представителей всевозможных новостных служб, программ и порталов тут было столько, что плавающие под потолком микрокамеры образовали целые облака. Посреди колоссального амфитеатра было развернуто глобальное демонстрационное пространство, на котором светилось изображение висящих посреди космоса ноль врат нестандартной конструкции. Множество технических кораблей в настоящий момент отходило от них на установленное регламентом испытание расстояние. Несколько в стороне от основной картинки вспыхнула сфера с изображением восседающих в президиуме официальных представителей Содружества и Империи. «Итак, все готово к первому запуску», – торжественно провозгласил глава Академии наук Содружества академик Талле. «Все мы с нетерпением ожидаем его. Более 300 лет объединенная наука двух великих братских цивилизаций искала решение этой загадки. 23 года заняло строительство, монтаж и отладка этих врат. 1 200 000 людей и Дельфи самоотверженно трудились над созданием и воплощением в жизни великого проекта. И вот час настал. 1200-й объединенный научный симпозиум начнется с первого запуска первых мультинаправленных ноль врат, способных открывать переход к любым вратам. Если наш с вами труд увенчается успехом, не за горами окажется тот день, когда цепочки переходов уйдут в прошлое. Итак, начиная предпусковой отсчет. До активации 160 секунд. 159, 158. Амфитеатр разразился овациями, и изображение главы Академии наук сменилось цифрами обратного отсчета. «Новые врата получились очень изящными», – негромко произнес сидящий рядом Олег. «Настоящее произведение искусства. Скажи, Эо, ведь сейчас уже можно не сомневаться в успехе испытаний. Что же будет теперь с существующими вратами, раз цепочки станут не нужны, и можно будет переходить сразу в конечный пункт назначения?» «Нас ожидает глобальный демонтаж по всему объединенному пространству. Ведь тогда придется разобрать или перестроить около 300 ноль врат. Я даже слабо себе представляю всю грандиозность такого фронта работ». «Ну, мой дорогой друг, не все сразу», – улыбнулся ЭОИУ. «Глава Академии наук, говоря об этом, подразумевал открывающиеся перед нами перспективы. Они действительно безграничны, но для их реализации предстоит сделать еще очень и очень многое. Эти врата – лишь первый шаг на пути к совершенству. Они представляют собой только передатчик и не работают на прием. К сожалению, совместимость в одном устройстве и то, и другое пока не удалось. Работа приемника дестабилизирует функцию мультипередатчика, так что пока все ноль врата предыдущего поколения останутся в эксплуатации как минимум в роли приемников. К тому же, сборка мультинаправленных врат требует на порядок больше ресурсов, ведь они рассчитаны на одновременное прохождение огромных транспортных потоков. Их размеры огромны. Впрочем, об этом нам гораздо лучше расскажет моя прекрасная Аия. Она принимала непосредственное участие в архитектурной части проекта. Собственно, мы так и познакомились. Дорогая, не затруднит ли тебя рассказать уважаемому Олегу несколько интересных подробностей?» «Сочту за честь», – сидящая по левую руку от ЭОИУ, жена искренне улыбнулась. «Мне будет приятно поведать о моей работе одному из самых знаменитых космических спасателей Союза. Скажите, уважаемый Олег, легендарный древний Виталий Тихонов действительно является вашим предком?» «Действительно», – кивнул Олег. «Наша фамилия началась с него, как с семейной традиции, служить в Центре спасения Содружества. Я представляю 9-е поколение спасателей, носящее фамилию Тихона. Весьма благородная преемственность. А Аила склонила голову в знак признания. Слышать об этом особенно приятно, ведь я тоже являюсь представителем семейства биоархитекторов. Но мы отвлеклись от темы нашего разговора. Прошу простить мне мою бестактность. Я с удовольствием расскажу о своем участии в создании мультиврат. Самой первой задачей, поставленной перед нашей рабочей группой, была разработка дизайна этого исполинского устройства. Я могу с гордостью заявить, что практическое воплощение расчетной части проекта началось именно с нас. Ведь врата должны быть не только эстетически совершенными. Чрезвычайно важно, чтобы каждый миллиметр конструкции нес в себе практическое начало. Размеры мультиврат колоссальны. Их поперечное сечение в максимальной части лишь немногим меньше диаметра Луны. Несложно посчитать, что даже один лишний погонный сантиметр сооружения обойдется во многие десятки тысяч тонн металла и прочих материалов, фактически потраченных впустую. И потому перед нами стояла весьма непростая задача. Архитектура мультиврат не должна нести в себе бесполезных декоративных элементов, и в то же время конструкция обязана радовать глаз, ведь это сооружение создается на века. «Могу сказать, что вы блестяще справились с работой», — Олег перевел взгляд на исполинское изображение. «Новые врата получились очень красивыми, хотя и очень необычными. В них есть нечто завораживающее, что вызывает желание любоваться ими долгое время». «Спасибо», — скромно улыбнулась Аио. «Приятно слышать столь высокую оценку. Мы очень старались не разочаровать наших союзников. Только на первичную разработку этого дизайна моя научная группа потратила 3,5 года». Академия наук недаром попросила заняться созданием дизайна именно вас. Архитектурный вкус Дельфис безупречен, это общеизвестно. Олег посмотрел на таймер обратного отчета. До запуска 10 секунд. На вспомогательном участке демонстрационной сферы вновь возникло изображение главы Академии наук. Он принялся торжественно отсчитывать истекающее время, и при слове «запуск» исполинское сооружение «Мультиврат» покрылось вспыхивающими огоньками. Сбоку от основной картинки открылось дополнительное демонстрационное пространство, тотчас заполнившееся данными телеметрии, и главный ученый Содружества провозгласил успешный запуск состоявшимся. К вратам устремилась целая когорта дистанционных научных модулей, готовящихся совершить ноль-переход в разные солнечные системы. Вспыхнули изображения принимающих сторон, зазвучали переговоры и начались самые интересные. Модули один за другим ныряли в дрожащую черную ноль перехода, в то же самое мгновение появлялись в точках назначения. Последовали доклады наблюдателей, экспресс-отчеты экспертов, компьютерный анализ состояния модулей в конечных точках перехода. Мультиврата работали безукоризненно. Амфитеатр зала съездов взорвался аплодисментами, под гром которых к мультивратам направилось научное судно с руководителями проекта на борту. Согласно традиции, они совершили первый ноль-переход через вновь запущенные врата, и спустя секунду с Иилату уже сообщали об успешном прибытии корабля. Слово вновь взял глава Академии наук. Он поздравил всех с успешным стартом проекта, ознаменовавшего начало новой эры в освоении космоса, и объявил 5-часовой перерыв. За это время каждый, кто принимал участие в проекте, а также все желающие из числа участников научного симпозиума, могли лично пройти мультивратами. Зал зашумел, начался обмен эмоциями и поздравлениями. В воздух взмывали гравиплатформы с покидающими амфитеатр посетителями, и завертелась праздничная суета. «Друзья мои, вы отдадите дань традиции?» – Олег посмотрел на дельфийскую пару. «Ваши усилия занимают не последнее место в этом грандиозном проекте». «Разумеется», – воскликнул Эоио. «Как можно пропустить такое? Мы направляемся к мультивратам прямо сейчас, и ты летишь с нами. Места на туристическом лайнере заказаны мной еще месяц назад, так что прошу на выход. Вылет через полчаса». На борту лайнера они оказались уже через 20 минут. Специально для участников симпозиума Академии наук были зафрахтованы несколько сот пассажирских судов и круизных лайнеров. И служба общественного транспорта организовала доставку пассажиров прямо от амфитеатра зала съездов. Расположившись в удобных креслах шикарного лайнера, друзья оказались в компании соратников ЭОИУ по проекту. В ожидании старта собеседники делились воспоминаниями о наиболее трудоемких и сложных моментах работы, и в комфортабельном салоне высшего класса стоял легкий гул голосов. «Признаюсь, в ту минуту, когда противометеоритная защита выпустила вместо одной ракеты 3, я был, скажем так, слегка озадачен», — весело смеялся кто-то из сидящих рядом людей, человека лет 100-120 с небольшой профессорской бородкой. «Первое поразило тестовый метеор, второе угрохало направляющий его дистанционный модуль, а третье подошла ко мне едва ли не вплотную и остановилась. Я смотрю, как она шевелит глазами и вспоминаю, а точно ли мой ESS модуль включен? Вмешательство достойнейшего ЭО тогда оказалось очень кстати». Окружающие засмеялись, и Олег подумал, что сейчас, конечно, это звучит забавно. Когда опасность позади и все закончилось хорошо, хочется сохранить только положительные эмоции. Но в тот момент рассказчику пришлось крайне непросто. Находиться один на один с дельфийской самонаводящейся ракетой на борту крохотного лабораторного катера, защита которого в данном случае оказалась бы призрачной, это не просто нестандартная ситуация. То, что он не потерял самообладание и среагировал четко по инструкции, говорит об изрядной силе духа. «Уверяю вас, опасаться было нечего», — улыбнулся в ответ ЭОИУ. «Ракета ни в коем случае не атаковала бы ни вас, ни любого другого жителя Союза. Ее разум позволяет производить идентификацию целей со 100% надежностью». «То-то она смотрела на меня с таким интересом», — подхватил рассказчик. «Видимо, через кокпит я не внушил ей доверия». «Возможно, тебе стоит брить бороду, Константин», — предположил один из собеседников. «Тебя боятся даже дельфийские ракеты». Окружающие дружно захохотали, и сидящая рядом с Константином девочка лет 8 с любопытством наморщила веснушчатый носик. «Папа, ракета злые или добрые?» – поинтересовалась она. «Разумеется, добрые, милый», – ответил тот. «Они кушают только метеориты и во всем слушаются дядю ЭОИУ». Он подмигнул окружающим. «Скажу прямо, в тот момент я был несказанно этому рад». «Тогда зачем ракета съела модуль, если она добрая?» – немедленно потребовала отчета девчушка. «Модуль ведь тоже добрый». На тот момент не было полностью завершено слияние биологической ракетной установки с механической конструкцией врат, вступился за Константина ЭОИУ. «Понимаешь, мило, ракета была еще маленькая. Она не знала, что модуль тоже добрый. Она думала, что добрыми могут быть только живые существа. Поэтому, когда она увидела твоего папу, то сразу же остановилась. А у ракеты такие же большие и красивые глазки, как у тети Аи». Девочка протянула маленькую ручку в сторону зависшей внутри прозрачного скафандра Аия. «У нее тоже есть хвостики, и она умеет плавать?» «Глазки у нее есть», — подтвердил Константин. «Правда, я бы не сказал, что красивые, но взгляд впечатляет». Присутствующие вновь захохотали. Олег невольно улыбнулся шутке. «Это верно назвать глазками холодный. Мертвенно-маниакальный взгляд дельфийской ракеты, язык как-то не поворачивается». «И хвостик у нее другой, чтобы плавать в космосе», — продолжил человек. «Словом, очаровательная АИО гораздо привлекательней. Недаром достойнейший ЭОИО предпочел ее своим ракетам». «Константин, как вам не стыдно?» — беззлобно нахмурилась АИО. «Девочка еще слишком мала для подобных разговоров». Малышка подскочила в кресле, приподнимаясь и требовательно посмотрела на ЭОИО. «Дядя Эо, а я похожа на тетю Аи?» С этими словами ее озорная зеленая стрижка приняла угольно-черный цвет, и короткие волосы начали быстро увеличиваться в длине. «Или глазки сделать еще темнее?» «Ты еще красивее», — весело засмеялась Аия, — «только глаза лучше зеленые». «Нет, я хочу, чтобы дядя Эо сказал», — нахмурилась девочка. «Вдруг я хуже, чем его ракеты?» «Ты восхитительно мила», — сквозь общий смех успокоила ребенка ЭОИУ. «Никакая ракета с тобой не сравнится». Довольная девчушка удовлетворенно плюхнулась вглубь кресла, и Олег негромко обратился к Константину. «Ваша дочка вариативна. Это большая редкость, особенно в наши времена. Поздравляю». «Спасибо, уважаемый Олег», — улыбнулся тот. «Для нас с женой это оказалось огромной неожиданностью. Вариативность проявляется в возрасте 4 лет. К тому времени мы никак не ожидали, что такое возможно с нашей дочуркой. К тому же она родилась похожа на супругу, а как известно, вариативная девочка в первую очередь пытается скопировать мать. Так что первый год мы даже не заметили ее уникальности. Теперь ждем 14-летия со смешанными чувствами. В этот момент дочка потянула отца за рукав, детской скороговоркой задавая какой-то вопрос и в очередной раз указывая на скафандр Аио. На этот раз малышка уточняла, можно ли ей иметь такой же купальный костюм. Было видно, что Дельфи вызывает у ребенка живейшее любопытство. Константин извинился и отвернулся к ней. «Мила, у нас всеобщая любимица», — пояснил Эоио. «Ей нравятся космические станции и строительные комплексы, и Константин часто берет ее с собой. Он верит, что это поможет ей сохранить свою уникальность. Его супруга находит это неподходящей для девочки областью интересов, но вся наша рабочая группа очень рада подобным визитам. Будет безмерно жаль, если Мила не сохранит вариативность». Олег, понимающе кивнул. Несмотря на всю мощь современной науки, феномен вариативности толком изучить так и не удалось. Редчайший ген проявлялся без какой-либо системы, совершенно непредсказуемо. Глава 13. Острый приступ демократии. До выхода в реальный космос осталось 15 минут, и члены спасательного отряда доложили о готовности. Непреложные законы безопасности были разработаны в Центроспасе еще во времена последней войны и с тех пор неукоснительно соблюдались, несмотря на вечное торжество мирной жизни. Все знают, что войн более не будет, но чрезвычайная ситуация может случиться в любой обстановке. Это на планетах Союза все спокойно, а небольшие индустриальные колонии, занимающиеся добычей и переработкой ресурсов, расположены и на орбитальных пространствах, и на планетах с недружелюбной, а подчас и агрессивной внешней средой. Там, равно как и в осваиваемом програничном космосе, возможны различные осложнения, изменения вулканической активности, тектонические сдвиги, резкое увеличение метеоритной активности, особенно в астероидных поясах широкого залегания, солнечные вспышки, непредвиденные неполадки в процессе монтажа космических станций, возникновение редких заболеваний, вызванных индивидуальной непереносимостью организма какого-либо из колонистов. В общем, у Центроспаса всегда хватает забот, и поэтому инструкция о готовности категорически требует. Спасательные отряды должны иметь возможность начать операцию спасения с первой же секунды после выхода из гиперпространства, если на то возникает необходимость. За десятки лет работы Олег не имел ни единого повода усомниться в профессионализме своих товарищей, но после доклада о готовности неизменно проводил финальную проверку. Так делал когда-то очень давно легендарный глава Центроспаса Виталий Тихонов, и эту традицию спасатели уважали. Помимо дополнительной уверенности в своих силах, она помогла скрасить ожидания и малоприятное ощущение неизвестности, ведь в гиперпространстве связь недоступна и совершенно неясно, успевает ли отряд к терпящим бедствия. К тому моменту, когда громадина спасательного комплекса вошла в реальное пространство в системе АГ-1, Олег знал о планете Холох все. Обитаемая планета биосферного типа открыта с экспедицией Департамента исследований космического пространства 600 лет назад. Гравитация 0,7G, высокий радиоактивный фон, щелочные океаны, содержание хлора в атмосфере 82%. Разумная жизнь на Холохе именует себя цивилизацией Лямхаши и представляет собой мононациональное общество. Визуально мхаши напоминают усеянного длинными усиками червя переростка. Длина среднестатистической особи 1,5 метра, диаметр максимальной части тела 60 см. В эволюционном прошлом хищники, усики и ротовые шипы, ранее использовавшиеся в качестве оружия, сохранили прочную структуру, ныне играя роль конечностей и пальцев. Уровень развития – предкосмическая эра. Политический строй – президентская демократия. Со времени первого контакта проявление ярко выраженной агрессии и недружелюбия не зафиксировано. 150 лет назад впервые вышли за пределы своей планеты, сейчас осваивают околоземное пространство. 30 лет назад организовали первую колонию на ближайшей Луне. Согласно закону Союза о суверенных цивилизациях, система АГ-1 признана принадлежащей цивилизации Лямхаши по праву рождения. Небольшое дипломатическое представительство существует на Холохе 4 век. Союз почти не вмешивается в развитие Лямхаши и осуществляет в основном наблюдательные функции. В этих рамках ведется совместная медицинская программа, призванная повысить и укрепить уровень местного здравоохранения. Это стандартная позиция Союза в отношениях со всеми подростковыми цивилизациями, не достигшими космической эры. Внутри объединенного пространства Дельфи и Содружества имеется 14 таких. За последние 200 лет 3 из них сумели выйти на орбиты своих планет. Но до серьезного освоения космоса им потребуются технологии, развивать которые придется не одну сотню лет. Ксенологи империи Дельфи еще 4500 лет назад убедительно доказали, что начинать обмен знаниями в области космических технологий с цивилизациями-подростками можно не ранее, чем последние самостоятельно освоят собственную Солнечную систему. Иначе высок риск полностью уничтожить интерес новичков к самостоятельной разработке космических технологий. Привыкнуть пользоваться чужими, и это заведет их научный прогресс в тупик. Каких-либо серьезных проблем с этими цивилизациями у Союза никогда не было. Хотя внутри их общностей периодически вспыхивали какие-то конфликты и пертурбации, неизбежные для развивающейся расы. Конечно, время от времени случались незначительные неприятности. То какая-нибудь мелкая церковь разглядит в дипломатах посланцев очередного антихриста, то тонущий политик обвинит их в тайных кознях против того или иного народа, то психически нездоровый индивид заявит о том, что злые инопланетяне похитили его ради жутких экспериментов. Но подобные мелкие склоки никогда не развивались в серьезные противостояния и редко проникали за стены дипломатических миссий. Местные правительства всегда оказывались благоразумны, прекрасно представляя, что есть правда, а что попытки приобретения популярности. Не говоря уже о неоспоримой выгоде совместных медицинских программ. И сейчас Олег решительно не понимал, что же такого могло произойти на Холохе, чтобы вызвать настолько жуткую ситуацию срабатывания ESS-модуля. «Вывожу анализ текущей обстановки», – объявил оператор системы сбора и анализа информации, и индивидуальные демонстрационные сферы спасателей вспыхнули потоками данных. «Ого!» – присвистнул кто-то из отряда. «Они что там у себя, с ума посходили, что ли?» На центральной демосфере развернулось изображение планеты. Во всех крупных городах Холоха шли бои. Бортовой интеллект спасательного комплекса выделил цветом столицу государства и быстро укрупнил картинку, показывая район посольства Союза. Над разбитыми в крошево городскими руинами медленно рассеивался исполинский полевой гриб, под которым слабо поблескивал защитный энергокупол. По зданию дипломатического представительства 3 часа 11 минут назад был нанесен ядерный удар, сообщил оператор-аналитик. Энергощит выдержал, но один из сотрудников дипмиссии на момент взрыва находился вне его пределов, у ворот здания. Это его ESS-модуль сработал. Остальные укрылись в подвальном помещении на случай повторения ядерной атаки. Второго взрыва щит не выдержит, никто не рассчитывал на такое. «Выпускаю модули слежения», — объявил второй оператор. «Судя по полученным данным, эти ребята атаковали ядерными ракетами дипломатические спутники на орбите и оставили посольство без связи». «Может, били по собственным?» — предположил один из спасателей. «В смысле, по спутникам оппонентов?» «Вот компьютерный анализ, созданный на основании остаточных следов на орбите планеты», — оператор вывел картинку. «Стреляли точно по дипломатическим спутникам одновременно с атакой посольства. Заодно разнесли и собственные, и обе свои орбитальные станции вместе с космонавтами. Это же чудовищная жестокость. Не понимаю, для чего это было нужно. Если они недовольны нашим присутствием, достаточно было просто сообщить об этом». «Руководитель дипмиссии на связи», — сообщил дежурный диспетчер, и демосфера сформировала изображение помещение без окон. Просторный зал, еще недавно представляющий собой превосходный образец комфортабельности и технологичности, ныне был захламлен рухнувшими предметами интерьера. Через все помещения шла огромная трещина, половина оборудования и электроники не функционировала. На сдвинутых в углу и расставленных вдоль стен креслах и диванах сидело полтора десятка испачканных в пыли человек, включая нескольких детей. Вид у людей был испуганный и подавленный. На переднем плане стояла бледная женщина в предшоковом состоянии. «Посол Лайзи, я командор Тихонов, руководитель третьего спасательного отряда Центра спасения Содружества», — представился Олег. «Наш отряд только что прибыл в систему АГ-1. Через 45 секунд начнется операция по вашей эвакуации». Еще через полчаса вы будете находиться на борту спасательного комплекса. Все это время с вами будет поддерживаться связь. Вы можете в реальном времени наблюдать за ходом операции». «Спасибо, командор», — ответила женщина, пытаясь держать себя в руках. «Мы очень ждали вашего появления». Она вздрогнула, словно вспомнив пережитый кошмар, и торопливо заговорила, путаясь в словах. «В момент взрыва произошло смещение фундамента на холохе мягкой почвы. Здание дало трещину, верхние этажи обвалились, а антенна дальней связи рухнула и оказалась под обломками. Связь нестабильная и часто прерывается, спутники не отвечают, и мы даже не знали, дошел ли наш сигнал бедствия до Содружества. Наш специалист по связи, уважаемый Марро, он был...» Посол запнулся. «Он был снаружи, подъезжал к зданию дипмиссии, когда... случился этот кошмар, это ужасно!» Женщина задохнулась, объята ужасом. «Мы не сделали ничего плохого, у нас уцелела всего одна демосфера. Мы видим вооруженных солдат, приближающихся к нашему району. Опасаемся, что они хотят устроить еще один взрыв. Связь постоянно прерывается, боюсь, скоро она вообще пропадет. Возможно, кому-то из нас необходимо выбраться на улицу и встретить наш отряд. Никому не покидать помещение!» Спокойным и властным тоном перебил ее Олег. «Сохраняйте спокойствие, уважаемые граждане, самое страшное уже позади. Связь и защитный купол теперь поддерживаются силами спасательного комплекса». Он обернулся и кивнул оператору. «Выведи им карту операции». «Сделано!» – откликнулся тот, и посреди посольского зала развернулось изображение мерцающей посреди космоса системы АГ-1. «Уважаемые граждане, я оператор-аналитик САВО, третий отряд Центра Спаса Содружества. С этой секунды и до окончания эвакуации я буду показывать вам ход ее развития». Этот старый и проверенный ход был разработан спасателями Содружества чуть ли не 1000 лет назад и всегда давал превосходные результаты. С пострадавшими устанавливалась прямая связь, и они наблюдали за своим спасением в реальном времени. Вид приближающихся с каждым мгновением спасателей успокаивал людей и вселял в них уверенность. Поэтому всем операторам-аналитикам, занимающимся обеспечением связи с пострадавшими посредством биокоррекции, ставили спокойный и внушающий доверие голос. Попасть на эту должность означало, помимо основной специализации, иметь как минимум начальную ученую степень в области экстремальной психологии и стандартную для всех спасателей программу ксенологии. Операторов-аналитиков в Центре Спаса было немного, но все они являлись специалистами высочайшего класса. Пока САВО сосредоточил на себе внимание пострадавших, отвлекая их от проявления паники и страха, Тихонов занял место в нейроложементе и подключился к своему модулю. 15 секунд до старта модулей», — объявил он, — «пилотскому посту вывести комплекс на геостационарную орбиту планеты. Посту наблюдения обеспечить полный контроль радиообмена недружелюбной расы. Группе диагрессии локализовать район дипмиссии. Пилот-эвакуатору посадка на объекте по координатам моего маяка. Спасательной группе старт. Приглушенная автоматика канал связи оператора-аналитика с пострадавшими, уловив фамилию командора, прибавил громкости, и Олег услышал окончание фразы. «Это тот самый Тихонов, который в одиночку спас 17 человек во время взрыва вулкана на Радаха-7?» – спрашивал у оператора мальчишка лет 11. «Потомок Виталия Тихонова Древнего, основателя Центра Спаса?» «Именно так», – улыбнулся ему Саво. «Только спасенных командором было 19. Двое не уместились в эвакуационный отсек, и ему пришлось взять их к себе в кабину. Всего в той операции нашим отрядом было вывезено из зоны стихийного бедствия 47 специалистов со всем научным оборудованием. Никто из членов экспедиции не пострадал». «Папа, папа, я же говорил», — победно заявил мальчуган. «Это настоящий Олег Тихонов, когда на Радаха-7 неожиданно взорвался мегавулкан. Он за 11 секунд... спикировал с орбиты прямо в кратер и подобрал научную партию за секунду до того, как их захлестнуло лавовым штормом. Я знал, что нас обязательно спасут. Спасатели всегда приходят на помощь. Правда, уважаемый Саво?» «Вне всяких сомнений», — убедительно подтвердил аналитик-оператор. «Мы вылетели к вам немедленно, как только пришел сигнал о срабатывании СС-модуля гражданина Маро». «Ларс жив?» — встрепенулась заплаканная женщина, полулежащая в угловом кресле. «Его автомобиль сгорел в считанные секунды». Она всхлипнула, и сидящие рядом люди осторожно удержали ее от падения. «Его СС-модуль сработал исправно. Не переживайте, модуль сохранил целостность. Я принимаю четкий сигнал», — успокоил ее оператор. «Мы подберем его и доставим в центр СС-технологии. Через 2 месяца вы вновь увидите своего мужа». «Вот видишь», — мальчуган укоризненно посмотрел на отца, «а ты говорил, что быть спасателем — это работа не для высокоинтеллектуального индивида. Это правда?» Родитель, оказавшись в крайне неловкой ситуации, смутился и забормотал. «Я ошибался, Эрнандо». Дипломат поспешил оправдаться не то в глазах сына, не то перед спасающим его сейчас людьми. «Это очень благородная специальность. Спасать жизни — это может быть более... Тогда можно мне прекратить занятия в школе блогеров?» Тут же потребовал мальчишка. «И музыкальный тоже». «Но при чем здесь?» — начал было дипломат, но тут же осекся. Система ближней связи громыхнула звуками стрельбы и близких разрывов, и сидящие в зале люди инстинктивно сжались. Олег приглушил голос оператора-аналитика, успокаивающего пострадавших, и сосредоточился на управлении дистанционным модулем. Защитники сверхскоростные спасательные модули Содружества были любимым оборудованием Тихонова и в чем-то напоминали ему знаменитые перехватчики времен последней войны. Управляемые нейроинтерфейсом с борта спасательного комплекса, они зависели от дистанции, но более не знали никаких преград. В их конструкции воплотились самые последние достижения научной мысли обеих цивилизаций, и вряд ли в природе найдется хоть что-то, способное остановить такую машину. Расстояние в половину Солнечной системы защитники преодолели за считанные минуты и сходу вошли в атмосферу планеты, безошибочно сбрасывая скорость до нуля в точке посадки. Знаменитый маневр Алисы 13, который когда-то считали своим долгом освоить все боевые асы флота, осталось только догадаться, как пилоты тех времен это делали, ведь такой маневр даже на нейроинтерфейсном управлении изучался годами. Спасательная команда замерла над развалинами города в непосредственной близости от энергокупола дипмиссии, и Олег отдал мысленную команду. Защита открыла входной коридор, и он ввел свой модуль под купол. Быстро оценив ситуацию, Тихонов несколькими плазменными ударами испарил часть завалов, образовавшихся вследствие обрушения здания. «Командор!» – последовал доклад оператора соседнего модуля. «Местные пытаются нас обстреливать. К дипмиссии движутся какие-то нелепые допотопные конструкции, кажется, танки. Стреляют по нам из порохового оружия. Ты только не смейся, я серьезно. Нейтрализовывать?» «Только аккуратно», – разрешил Тихонов. «В воспитательных целях». Он активировал терморазрядник и с ювелирной точностью прожег в полуразвалившемся здании дыру размерами с модуль, открывая проход внутрь. «Эвакуатору начать приземление в указанной точке». Спасательные модули группы «Диагрессии» в сверхскоростном ускорении сорвались с места навстречу приближающимся танкам. Неуклюжие железные ползуны грохотали выстрелами, пытаясь поразить стремительно проносящиеся мимо высокотехнологичные машины, ускорение которых наводчики танковых орудий даже не замечали. Время от времени то один, то другой модуль производил серию выстрелов малой мощности, и плазменные разряды выгрызали огромные воронки прямо перед гусеницами сразу нескольких танков. Стальные коробки заваливались в них вертикально вниз, застревая и переворачиваясь, ломая пушки и пулеметные стволы. Чуть позже появилась авиация цивилизации Лямхаши. У нее дела пошли еще хуже. Тихоходные самолеты, скорость которых едва достигала 3 скоростей звука, исторгали из себя целые фонтаны пуль и ракет, не опасных даже при простенькой защите гражданского флайера. А так как попасть в защитников, движущихся с недоступными для науки и техники Мхаши ускорением и углами разворота они не могли, то заряды ложились на городские кварталы. Это еще более увеличило степень разрушения столицы и бушующие пожары. «Они так сами себя перебьют», – недовольно произнес кто-то из спасателей. «Командор, может, заглушим их двигатели принудительно? С этим не возникнет никаких трудностей. Они летают, точнее ползают, на реактивном тяге. У них самолеты с крыльями. Только в музее видел такое». «Побьются ведь», – поморщился Олег. «Глушите на малых высотах над водоемами, чтобы падали как-нибудь помягче. Живые существа хоть и не ведают, что творят, нельзя допустить их гибель». «Применим гравитационную подушку», — решил спасатель. «Местная сила, тяготение позволяет». Защитники брызнули в разные стороны, без труда настигая неуклюжие самолеты, и вскоре допотопные реактивные машины посыпались вниз, лишившись хода и управления. У поверхности Земли их подхватывало неведомое спасательное поле гравитационной подушки, и превратившиеся на груду бесполезного металла самолеты аккуратно шлепались в дымящиеся городские пруды. Летчики МХАШи в ужасе покидали утопающие машины и спасались бегством. Тем временем Олег посадил свой модуль возле прожженного отверстия, разложил ходовую часть и вбежал внутрь здания. За ним последовали остальные модули спасательной группы, быстро разбегаясь по строению в поисках электронной и официальной документации. Ловко огибая углы и повороты, защитник мчался по коридорам и помещениям, сходу сметая завалы из обрушившихся перекрытий. Перед забаррикадированной дверью в подвальную залу, в которой укрылись пострадавшие, он остановился и, сверившись с данными приборов, чтобы не повредить никого из находящихся внутри, аккуратно прожег для себя лаз в полный рост. «Еще раз приветствую всех», — весело объявил Тихонов. «Пора покинуть эту антикварную постройку». И вообще непонятно, почему дипломатический департамент не строит здание представительств самостоятельно, но пользуется местными. Технологии Содружества, как мне казалось, чуть более продвинуты. Появление защитника и неожиданная шутка вызвало улыбки. Оператор-аналитик времени даром не терял. Люди уже не выглядели подавлены. Зрелище, проходящее словно по маслу спасательной операции, вселило в пострадавших уверенность. Командор Тихонов, уже известный мальчуган, вырвался из рук отца и чуть ли не в припрыжку подбежал к защитнику. «Так делается, чтобы не вызывать у местных чувство неполноценности? А это правда вы?» Он поднялся на носочки, читая бортовой номер и фамилию спасателя, нанесенную на корпус. «Почти!» – задорно пробасило динамики защитника. «Точнее, это мой дистанционный модуль». «Я знаю», — восторженно заявил мальчуган, — «это защитник, серия G88, модель 11B, в целевой модификации экстремум, для функционирования и максимально агрессивных средах. Самая крутая разработка, вы увезете нас прямо на нем, подвое, как тех ученых, что попали в традиционное поле в системе Зальда». «Это случилось 50 лет назад», — засмеялся командор, — «тогда еще не было такой модификации, я управлял модулем попроще». Но сейчас, в подобной трате времени, нет необходимости, а топать по наполовину обвалившемуся зданию и вовсе не лучший вариант, поэтому модификация экстремум оснащена телепортом. Пока Тихонов отвечал мальчугану, спасательная машина почти бесшумно выпустила направляющую и в считанные секунды разложила эмиттер. В воздухе прямо над ним задрожала область локального нон-перехода, соединившего зал с дипломатами и медицинский отсек спасательного эвакуатора, ожидающего снаружи здания. «Эвакуатор готов к отлету, прошу всех на борт», — объявил Олег. «Ты первый». «Ух ты», — оценил мальчишка, — «это сколько же энергии надо? Неужели у защитника может быть столько? Почему он тогда не с дом размерами?» «Молодец, соображаешь», — подхватил его Тихонов. «Энергия передается дистанционно с борта спасательного модуля. Он находится сейчас на геостационарной орбите. Все запитано от него». «Эрнандо, достаточно отвлекать командора от работы, это невежливо». Отец мальчишки подошел к ребенку и укоризненно посмотрел на сына. «Как тебе несовестно, ведь идет спасательная операция». «Ой», — сообразил мальчуган, — «извините». Он торопливо прошмыгнул в телепорт. «Командор», — вышел на связь руководитель группы диагрессии, — «фиксирую запуск ракет с ядерными зарядами, приступая к нейтрализации». «Понял тебя», — ответил Олег. «СС-модуль гражданина Моро подобрали?» «Уже на борту», — доложил один из спасателей. «Все базы данных с дипмиссии скопированы. Что делать со стационарным оборудованием?» «Полудохлый энергощит, разбитое оборудование связи, климат-системы, компьютеры, посольский, искусственный интеллект. Тут множество всякой мелочевки. Оставлять местным или вывести из строя?» «Уважаемые Лайзы», — Тихонов переадресовывал вопрос к главе дипломатов, — «цивилизация Лямхаши еще не достигла интеллектуального порога, за которым приток высших технологий не сможет деструктивно сказаться на ее собственных научных исследованиях», — нахмурился посол. «Устав дипломатического департамента в подобных случаях категорически запрещает оставлять в распоряжении цивилизации подростка какие-либо высокотехнологичные оборудования». «Понятно», — откликнулся спасатель. Как только вы покинете здание, приступаем к необратимой деформации оставшегося оборудования. Эвакуация завершилась спустя 6 минут. Дипломаты заняли места на борту эвакуатора, а спасательная группа распылила на атомы все то, что нельзя было взять с собой. Убедившись, что дело сделано, Тихонов подал команду покинуть планету. При выходе в стратосферу их вновь попытались сбить. На этот раз мхаши собрали почти сотни боевых самолетов, вооруженных как обычными, так и ядерными ракетами. Защитники сжигали боеголовки на подлете. Мощные щиты были непреодолимы для порохового оружия цивилизации лямхаши, но те не желали оставлять попыток уничтожить людей. «Вот же никак не успокоится», — укоризненно произнес Тихонов, оборачиваясь к изображению дипломатов, вокруг которых витали поблескивающие облачка медицинских микроанализаторов. 47 ядерных пусков. Откуда у них столько? Они планировали уничтожить друг друга подчистую и запаслись оружием впрок? Я затрудняюсь понять, что с ними происходит, заявил посол Лайзе. За прошедшие полгода мхаши словно лишились рассудка. У них многовековая устоявшаяся геополитическая система. Два десятка государств, как это иногда бывает у слаборазвитых цивилизаций, обвешаны оружием от кончика хвоста до ротовых шипов, вечно угрожают друг другу, но никто не стремится к полномасштабной войне. И вдруг один из лидеров заявляет, что пора объединить расу и покончить с междоусобными кознями. Неожиданно к нему присоединяется еще одно государство, потом еще, и за несколько месяцев объединяется половина планеты. Благородная цель, вот только новый лидер объявил, что это мы виновны во всех бедах и специально саботирует их технический прогресс. Разжигаем рознь, производим на мхаши жуткие эксперименты. Чушь какая-то. Я четырежды добивалась от него аудиенции, и каждый раз он уверял меня, что все это слухи и преувеличения. Он до того вежлив и двуличен, что я всегда уходила со встречи с сильной головной болью, хоть подобный переговор является частью моей профессии. Но сегодня он перешел всякие границы разумного. Утром по всем каналам передали правительственное сообщение. Все, кто не присоединился к единому государству, объявлены нашими пособниками и предателями расы, и потому подлежат безжалостному уничтожению. Гражданская война вспыхнула мгновенно и сразу везде. Это нонсенс, но мне кажется, мхаши бросились убивать друг друга с явным удовольствием. По сетевой почте на адрес дипмиссии пришло письмо от администрации нового лидера, в котором говорилось, что демократическая цивилизация лямхаши разрывает с содружеством людей всякие отношения и требует от нас немедленно покинуть планету. Я пыталась связаться с новым лидером, но дипмиссия оказалась окружена войсками, и мой автомобиль просто не выпустили наружу. А через 10 минут они убрали охрану и устроили у здания ядерный взрыв. Невероятная жестокость и еще более невероятная бессмыслица. Я должна как можно скорее оказаться в дипломатическом департаменте. Ситуацию необходимо вынести на заседание Совета глав. Прежде нужно направить на Холох ксенопсихологическую экспедицию, возразил ей один из дипломатов. Возможно, мы столкнулись с тяжелой социальной эпидемией. Нельзя потакать их требованиям. Из-за этого мы могли погибнуть. И вообще, дипломатические представительства на планетах цивилизации подростков должны иметь собственный космический корабль. Это будет беспардонным нарушением их суверенных прав на свободу, немедленно заявил кто-то еще. Нельзя летать в чужом пространстве, как тебе вздумается. Это оскорбление и унижение для слабой цивилизации. По сути, вы предлагаете ограниченно вести право сильного. Это верх нецивилизованности. Мы же истинные потомки создателей. Мы не можем опуститься до такой лицемерия. «Я тоже категорически против нарушения чьих-либо прав», – вскликнул первый. «Однако я считаю, что наличие космического корабля должно быть введено в дипломатические каноны в качестве неотъемлемого исключения. В экстренных либо экстремальных случаях посольство сможет покинуть планету. В обычное же время дипмиссии будут запрашивать разрешение на полет». «И в чем же тогда разница?» – не унимался его оппонент. Запрашивать разрешение на полет корабля, стоящего на территории посольства, или корабля, с пришедшего по вызову из пространства Содружества. Ведь в случае конфликта, как сейчас, и без того ясно, что местная цивилизация не даст такого разрешения. «В том, что он будет под рукой», — воскликнула жена пострадавшего инженера Моро. «Мы могли бы покинуть планету еще до взрыва». «Это как сказать?» — вмешался в спор кто-то четвертый. «Мхаши взорвали ядерное устройство перед посольством без предупреждения. Знай они, что у нас есть корабль, могли бы нанести удар в несколько раз сильнее. Защита могла не выдержать». Между дипломатами вспыхнула бурная дискуссия, к которой присоединились почти все сотрудники посольства. Олег молча ушел с их линии связи. Нервное напряжение покидает столкнувшихся со смертельной опасностью людей, им сейчас полезно выговориться. Он переключился на канал своего отряда. Спасательная операция покинула планету Холох и быстро приближалась к ожидающемуся ее на орбите комплексу. Мхаши, не имевшие возможности преследовать людей, выпустили им вслед несколько ядерных ракет и вернулись в междоусобное сражение. Аналитическая система показала, что сторонники нового лидера, ратующего за объединение расы, имеют подавляющее большинство и успешно побеждают своих противников. «Командор, Центр Спас на связи», — доложил штурман спасательного комплекса. «Глава Моро лично, по отдельному каналу для чрезвычайной ситуации». «Здравствуй, Олег!» — демонстрационная сфера сформировала изображение человека в генеральских форме спасателей. «Я наблюдал за ходом твоей операции. Хорошая работа, как всегда». «Штаб был уверен, что твой отряд не подведет». «Любой отряд не подведет», — улыбнулся Тихонов. «Тебе это прекрасно известно, Над. Но все равно спасибо. Людям будет приятно услышать от начальства высокую оценку своего труда». «Кстати, насчет труда», — генерал Центра Спаса коротко улыбнулся. «Для вас есть еще одно задание, и к нему необходимо отнестись с повышенным вниманием». «Мы ко всем заданиям относимся одинаково», — нахмурился Олег. «Каждое из них для нас предельно важно». «Таков закон Центра Спаса». «Над, мы знакомы 30 лет. Говори прямо, что тебе беспокоит?» «Видишь ли», — поморщился генерал, — «пока ты вытаскивал дипломатов с Холоха, у Дельфи произошла весьма похожая ситуация. Рядом с системой ИЛЭ, ЭА, расположена небольшая система ЮБ-4. Одна из ее планет обитаема. Там тоже цивилизация-подросток, едва выбравшаяся за пределы родной планеты. Так вот, недавно там возникло некое демократическое движение, ратующее за объединение расы под началом одного руководителя. Идея эта в неожиданно короткие сроки завоевала неслыханную популярность, и все бы хорошо, но новый руководитель обвинил дельфийских послов в шпионаже, подстрекательстве и тайных попытках помешать объединению. Якобы империю страшит усиление какой-то заштатной планеты. Ничего не напоминает? Холох, как две капли воды. — скривился Тихонов. — Они что, сговорились? Генерал скептически хмыкнул. — Угу, за полсотни световых лет друг от друга, посредством радиотелефонов. Подобное, как ты понимаешь, невозможно, но тем не менее события в обоих случаях повторяют друг друга почти досконально. Сегодня поутру имперское посольство подверглось массированной атаке. Жертв удалось избежать, но нападение повлекло за собой гибель мирных жителей. Весь район посольства буквально взлетел на воздух. Убедившись, что это не помогло, они выдвинули Дельфи требование немедленно покинуть их суверенную планету и систему вообще. Мол, расценивают их присутствие как вмешательство в свои внутренние дела. Имперцы прислали автономов, вытащили посольство и покинули систему, точно как мы, пожимая плечами. Операция завершилась час назад. Центр Спас только что получил записи. «Странно все это как-то», — покачал головой Тихонов. «Хотя, конечно, ты прав, договориться они не могли. Наши дипломаты уже спорят на тему ксенопсихологического расследования. Возможно, они и правы. Моей квалификации в этой области явно недостаточно для столь сложных выводов». «С этим пусть разбираются академики наук», — отмахнулся генерал. «А у меня к тебе вполне конкретное поручение. Система Радахо. Припоминаешь?» «Забудешь тут», — хмыкнул Олег. «Особенно Радахо-7 и ее ласковое извержение с полпланеты размером. Но в целом система спокойная, освоена давно. 0 врата, 3 планеты рудника, орбитальные станции, 1,5 миллиарда колонистов. Снова извержение? Так вроде вулканическая программа была свернута». Он на мгновение умолк и уверенно заявил. «Понятно. БА-4». «Именно», — подтвердил Над. «Соседняя с Радахо система БА-4. 10 минут гиперперехода. Очень крупная, самая крайняя с той стороны Солнечной системы в объединенном пространстве Союза. После нее уже блокада. Звезда – красный гигант, 19 планет и планетоидов, 4 астероидных пояса. Ближайшая к Солнцу планета Криан имеет кислородную атмосферу и разумную гуманоидную цивилизацию подростка, состоящую из 4 государств, издавна вяло враждующих между собой». «Ты хочешь сказать, что и они туда же?» поднял брови Тихонов. «Война и нападение на посольство? Еще одна экстренная эвакуация?» «Пока нет», — генерал отрицательно качнул головой. «Сейчас там все спокойно, никаких эксцессов в сторону наших дипломатов не происходит. Но согласно дипломатическим сводкам, в исторически консервативном крианском обществе на удивление быстро набирает популярность идея объединения. Государства уже ведут переговоры на правительственном уровне, и все довольны. Меня это настораживает. 800 лет вооруженного нейтралитета, и вдруг полный политический консенсус всех сторон всего за пару недель. Я буду радоваться за крианцев, если они действительно одумались. Это означает несомненный шаг вверх по лестнице эволюции. Но в свете текущих событий проверить не помешает», — подхватил Олег. «Ты хочешь, чтобы мы провели разведку, да, Над?» «Да», — подтвердил генерал. «Крианцы более развиты в сравнении с сегодняшними обезумевшими борцами за демократические свободы. У каждого из четырех государств есть колонии на ближайших спутниках планеты и собственный космический флот из 3-4 кораблей, естественно, до зубов вооруженных друг против друга примитивным оружием. Без ядерных ракет, как водится у подростков, тут тоже не обошлось. Так вот, вчера дипломаты с удовлетворением сообщили, что первым шагом крианцев на пути к всеобщей сплоченности и мирному существованию стало объединение этих флотов вместе с лунными колониями в одно целое. Якобы с него и начнется вечное единство расы. Почему-то меня это настораживает. Хотя, повторюсь, никаких недовольных кивков в сторону посольства Содружества пока не замечено». «Может, прислать дипломатам корабль?» – предположил Тихонов. «На всякий случай». «Может и так», — согласился генерал. «В общем, прыгай к ближайшим ноль вратам, отправляй эвакуатора с дипломатами с Холоха к нам, а потом двигайте к Криану. Осмотрите там все, поговорите с послом, незаметно понаблюдайте за планетой неподалеку недельку-другую. На основании этого и сделаем выводы». «Понял, сделаем», — кивнул Олег. «Через 10 минут будем уже в Гипере. Отбой связи». «Да, и вот еще что», — остановил его Над. «Связь держим по открытому каналу общественной службы Центра Спаса. Так родственникам сотрудников дипломатического представительства будет спокойнее».